Привязанность к прадедовским обычаям, от коих так трудно отстать народу, и страсть рядиться и красоваться – подавали в купеческом сословии нашим повод к забавным явлениям. Так, например, купчиха, не устоявшая против искушения одеваться заживо в немецкое платье, успокаивала совесть свою завещанием, чтобы ее похоронили в русском сарафане. В числе сказок о нечистом находим также определение различия между многими именованиями его. Черт смущает, бес подстрекает, дьявол нудит, сатана – творит лживые чудеса для соблазна. Есть сказка о блаженных островах Макарийских, где сытовые реки, кисельные берега, или молочные реки, медовые берега. Девка выйдет, одним концом коромысла ударит, готовый холст поденет. Другим зачерпнет, нитки жемчугу вытянет. Стоит там и береза, золотые сучья, и корова, на одном рогу баня, на другом котел, олень с финиковым деревом на лбу и птица сирен, иначе райская, перья непостижимой красоты, пение обаятельное, лик человеческий и прочее. Поверья о неразменном или неизводном рубле, который можно достать у нечистого, продав ему на перекрестке в полночь жареного в пире гусака, рассказывается различным образом и принадлежит к тем же сказочным вымыслам, принимаемым тут и там за наличную монету, а также распространено у различных народов, например, в Германии. В числе так называемых «лубочных картин», которые ныне уже начинают делаться редкостью и без цензуры не печатаются, есть, кроме изображения помянутого сирена, известная космография, где расписаны все баснословные сказочные страны, люди с пёсими головами, блаженные острова Макарийские и много других чудес. Об этом листе была, помнится, когда-то статья в «Телеграфе». На другом листе находим мы изображение людей дивных или диких, найденных Александром Македонским внутри гор Рифейских. Это люди одноногие, трехрукие, одноглазые, двуносые и прочие. Все они выходят навстречу герою-победителю, коему предшествует пеший ратник в полном вооружении. Всем известно довольно загадочное явление, что в Москве нет сорок. Народное поверье изгнало их за 40 верст из Москвы, но они есть гораздо ближе, хотя, сколько мне известно, никто не видал, чтобы сорока залетала в самую Москву. На это сложено несколько поэтических сказок. Москва основана на том месте, где убит боярин Кучка. Его предала сорока неуместным стрекотанием своим, когда он спрятался под кустом. Он ее проклял, умирая, и сороки исчезли оттуда навсегда. Другие говорят, что сорока унесла с окна последний кусок сыра у одного старца, угодного небесам. Он ее проклял за это и изгнал из округа. Третьи сказывают, и это предание сохранилось в народных песнях, что Марина Мнишек, будучи ведьмой, перекинулась в сороку, когда пришлось ей худо, и вылетела из окна терема своего. За это сорока была проклята в то время и не смеет явиться в Москву.